Глава 18. Как Гарни скакал за своей шляпой. Полковник Грэнджерфорд был, что называется, джентльмен. Настоящий джентльмен с головы до пяток, и вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода. А это для человека так же важно, как для лошади. Я слыхал это от вдовы Дуглас. А что она была из первых аристократок у нас в городе, с этим никто даже и не спорил. И мой папаша тоже всегда так говорил, хотя сам-то он был не породистей дворняжки. Полковник был очень высокого роста, очень худой, смуглый, но бледный, без единой капли румянца. Каждое утро он брил начисто все лицо, у него были очень тонкие губы, тонкий нос с горбинкой и густые брови, а глаза черные-причерные. И сидели они так глубоко, что смотрели на вас, как будто из пещеры. Лоб у него был высокий, а волосы седые и длинные до самых плеч. Руки худые, с длинными пальцами, и каждый божий день он надевал чистую рубашку и полотняный костюм, такой белый, что смотреть больно. А по воскресеньям одевался в синий фрак с медными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набалдашником. Шутить он не любил ни-ни и говорил всегда тихо. А доброты был такой, что и сказать нельзя. Всякий сразу это видел и чувствовал к нему доверие. Улыбался он редко, и улыбка была приятная. Но уж если бывало выпрямится, как майский шест, и начнет метать молнии из-под густых бровей, то сначала хотелось поскорее залезть на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Ему не приходилось никого одергивать. При нем все вели себя как следует. Все любили его общество, когда он бывал в духе. Я хочу сказать, что при нем было хорошо, как при солнышке. Когда он хмурился, как грозовая туча, то гроза продолжалась какие-нибудь полминуты, но этого хватало, потом целую неделю все ходили по струнке.